Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступил вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, владыка, желательно ли для священника иметь светское образование? Или достаточно духовного? С уважением, Анатолий Иванович Левкоев, Ростов-на-Дону. Ну, по этому поводу можно было бы односложно сказать, что чем более человек образован, чем шире его кругозор, тем легче такому человеку ориентироваться и в вопросах духовной жизни. Поэтому, если есть светское образование и плюс духовное, это, конечно, очень хорошо. Ну, а теперь несколько слов о самом образовании. Что такое образование? Под образованием ведь мы понимаем не только получение информации, не только количество информации. Кстати, я думаю, что одним из недостатков нашей школы является то обстоятельство, что, по крайней мере, до недавнего времени в программу стремились вложить как можно больше информации, передать учащимся как можно больше информации. И вот это же стремление нагрузить учащегося информацией приводило и приводит, я думаю, до сих пор часто к тому, что дети, особенно в школе, переутомляются, происходят различного рода нервные срывы. И не всегда вот этот поток информационный обеспечивает правильный выход, правильный результат. А почему? Да потому что образование – это, в первую очередь, овладение навыком, методом. Конечно, нужна необходимая информация. Нужен набор знаний, без которых просто невозможно ориентироваться. Но самое главное – это овладение неким методом. Методом познания окружающего мира. Методом того, что называется научной работой. Если говорить о гуманитарной сфере – методом изучения источников. Методом написания текстов. Вот все это обеспечивает человеку возможность работать над собой в правильном направлении всю жизнь. Если говорить о духовном образовании, то и духовное образование, особенно высшее образование, также преследует ту же самую цель – вооружить учащегося методом, навыками. Если у человека, изучающего богословские дисциплины, уже до того был обретен некий опыт при прохождении светской школы, то, конечно, такой человек с большей легкостью и с большей отдачей изучает богословские дисциплины. Поэтому мне кажется, что хорошо совмещать высшее светское и высшее духовное образование. Но даже в тех случаях, когда такое совмещение по каким-то причинам невозможно, правильное прохождение богословских дисциплин, правильное усвоение богословских программ обеспечивает также очень высокий результат. Ну а в конце концов, все зависит от человека. Можно и 10 институтов закончить, и, простите, остаться дураком, если тебе не дано от Бога. Поэтому очень важно, чтобы в первую очередь, как в области светского образования, так и духовного образования, раскрывался человеческий талант. Вот, собственно говоря, система образования к этому и должна сводиться. Она должна способствовать раскрытию человеческого таланта. И такой еще вопрос. Владыка, что делать, если твое мнение в каком-то определенном вопросе не совпадает с мнением церкви? С уважением, Валерий Павлович Буланин, город Можайск, Московской области. Вот на этот вопрос можно по-разному ответить, но я хотел бы вначале вам поставить один уточняющий вопрос. А что вы подразумеваете под мнением церкви? Если ваше мнение не совпадает с мнением батюшки приходского по каким-то вопросам или с мнением, даже выраженным в какой-то книге богословской, то такое разномыслие имеет право на существование в церкви. Апостол Павел учит нас праву на такое разномыслие замечательными словами. «Должно быть между вами и разномыслием, чтобы открылись между вами искусные». То есть уже в раннехристианской общине стоял этот вопрос о допустимости разных взглядов и разных точек зрения на одну и ту же христианскую веру, на одно и то же христианское послание. Однако всегда в христианстве, в христианской церкви было и такое понятие, как ересь. Это такое разномыслие, которое вступает в непримиримое противоречие с учением церкви, с нормой христианской веры, апостольской веры. Вот поэтому, если мнение мирянина расходится по каким-то вопросам с мнением священника или с мнением, выраженным в той или иной богословской книге, то, конечно, нужно искать как бы решение этих разногласий, обращаясь либо к более высоким авторитетам, более просвещенным пастырем, более известным богословом или работая над текстами, работая над изучением богословской литературы, дабы самому преодолеть это разногласие и найти правильное решение. Но есть в церкви органы, которые по природе своей призваны выражать учение церкви. Такими органами являются соборы. Соборы епископов, собрание епископов. Господь вручил церкви истину. Он вручил ее апостолам. Апостолы передали епископам. Епископы несут ответственность за сохранение апостольской веры на протяжении всей человеческой истории. Эта ответственность также еще называется апостольским преемством. Если разрушается передача веры, если последовательная передача предания в церкви приостанавливается и разрушается, то это является духовной катастрофой. Церковь или община, потому что Вселенская Церковь никогда не может разорвать свои связи с апостолом и со Христом, но отдельные общины в истории разрушали эту связь. И тогда в них возникали различного рода учения, которые входили в противоречие с нормой христианской веры. Так вот, для того, чтобы продолжалась эта последовательная передача учения, возложена особая ответственность на епископов. И когда епископы собираются вместе на Вселенские соборы, когда все архиереи Вселенской Церкви вместе выражают некое вероучительное положение, то такое положение именуется догматом веры. То есть непререкаемой вероучительной истиной. Вселенские соборы давно уже не собирались, с 8 века, но это не значит, что соборная жизнь в церкви угасла. Соборы осуществляются теперь в поместных церквах. И в нашей русской православной церкви за последние десятилетия 20 века состоялось несколько очень важных архиерейских и поместных соборов, которые в том числе выражали и вероучительные истины. Так напомню, что на последнем архиерейском юбилейном соборе в 2000 году были приняты основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Они были приняты соборным разумом Церкви. Все архиереи Церкви нашей заявили, что эти основы находятся в связи с апостольской верой, как она сохраняется в Церкви. Поэтому, если у кого-то возникнет расхождение с тем или иным учением, сформулированным соборами, то вот такое расхождение следует признать недопустимым в церкви. Это незаконное различие во взглядах. Или, выражаясь современным языком, незаконный плюрализм мнений. А это опасное заблуждение. Итак, хочу еще раз сказать о том, что, в принципе, различные мнения в церкви возможны. Но только в тех пределах, которые определяются христианской верой. Если есть какое-то мнение, которое входит в принципиальное противоречие с нормами веры, как они содержатся в церкви, то такое разномыслие является еретическим, опасным для духовной жизни человека, а потому и недопустимым в церкви. Валентин Степанович Кузнецов из города Ярославля спрашивает: «В католической церкви есть учение о чистилище. Что это такое? И почему для нас, православных, такая идея неприемлема?» Да, действительно, в том виде, в каком учение о чистилище существует сегодня в католическом богословии, вот в таком виде учение о чистилище в православном богословии не содержится. Но, тем не менее, в православном богословии также существует понимание о том, что после смерти человека его душа не сразу обретает то место, которое соответствует ее состоянию. То есть не сразу совершается суд над человеческой душой. И в загробном мире есть еще некое пространство для совершенства. В католическом богословии это пространство именуется чистилищем. И в средние века на Западе возникло такое достаточно стройное, систематическое и законченное учение о чистилище. Еще раз хочу сказать, что такого учения в православии нет. Но в православии есть понятие мытарств. Что такое мытарство? Умерший человек, его душа, проходит через некие испытания в загробной жизни. И в зависимости от тех добрых дел, которые совершал человек, эти испытания и эти преграды, эти препятствия либо преодолеваются душой, либо не преодолеваются. И если душа не преодолевает некоего препятствия благодаря той энергии, которую имеет, то есть той доброй энергии, благодаря тем добрым делам, которые совершил человек во время своей жизни, земной жизни, то она остается на некоем уровне, не поднимается выше. Чем ниже уровень, тем он ближе к дьяволу, к демонам, к аду. Чем выше уровень, тем он ближе к Богу. И вот это преодоление препятствий совершается душой человека как с опорой на свои собственные силы, которые были сформированы во время земной жизни, так и с опорой на духовную силу других людей. Предполагается, что молитва, которую иные люди возносят за умершего, дарует душе дополнительные силы и способности преодолевать эти препятствия, проходить эти мытарства. Другими словами, есть тоже понимание о том, что не сразу, не с прекращением физической жизни человека определяется его судьба, но есть еще некая надежда, и эта надежда усугубляется в том случае, если иные люди принимают участие в судьбе умершего человека через свою молитву к Богу об умершем. Вот почему важна молитва за умерших, особенно в первые 40 дней после кончины. На этом, дорогие телезрители, я завершаю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.